Здоровье у всех членов маленькой колонии, двуногих и двуруких, четвероруких и четвероногих, было превосходным. Жили колонисты на свежем воздухе, в краю с хорошим умеренным климатом, заняты были умственным и физическим трудом, им нечего было опасаться болезней. И в самом деле все чувствовали себя великолепно. Герберт за этот год вырос на 2 дюйма. Его лицо стало строже, мужественнее, и по всему было видно, что из него выйдет хороший человек, наделенный физической и моральной силой. Когда у него оставалось время, свободное от работы, он учился. Юноша прочитал все книги, найденные в ящике, а после практических занятий, которые были непосредственно связаны с жизнью на острове, он обращался к инженеру или журналисту, и те с радостью помогали ему пополнять образование. Сайрос Смит в области науки, Гедеон Спилет в знании языков. Инженеру страстно хотелось передать юноше все то, что он знал, наставить его и примером, и словом. К чести Герберта следует сказать, что он сделал большие успехи, занимаясь со своим учителем. «Если я умру, — думал Сайрос Смит, — он заменит меня». Буря стихла 9 марта, но небо так и не прояснилось до конца этого последнего летнего месяца. Сильные электрические разряды нарушали спокойствие атмосферы, небо так и не обрело прежней ясности, почти все время лил дождь и клубился туман. Выпало всего лишь 3-4 дня, благоприятствующих всевозможным походам. В ту пору самка Анагра произвела на свет детеныша, на удивление крепкого, тоже самку. В корале увеличивалось и поголовье муфлонов, в сараях блеяли ягнята, к великой радости Наба и Герберта. У каждого из них были любимцы среди новорожденных. Поселенцы попробовали приручить пекари, и опыт великолепно удался. Около птичьего двора выстроили хлев, и вскоре там появились поросята, жаждавшие приобщиться к цивилизации, то есть откормиться благодаря заботам Наба. Дядюшке Юпу поручили носить им ежедневно пищу, помои, кухонные отбросы, и он добросовестно выполнял свои обязанности. Правда, иногда он потешался над своими подопечными и дергал их за хвостики, но делал это любя, а не со зла. Его очень забавляли хвостики, завитые колечком, словно игрушечные, ведь натура у него была совсем детская. Как-то в марте Пенкроф напомнил инженеру об одном его обещании, которое тот до сих пор не выполнил. «Вы обещали сделать машину взамен длинной лестницы гранитного дворца, мистер Сайрос», — сказал ему моряк. «Неужели вы так ее и не устроите?» «Вы говорите о лифте?» — спросил инженер. «Лифт так лифт. Это как вы хотите», — ответил моряк. «Дело ведь не в названии, только бы без труда добираться до нашего жилья». «Да тут нет ничего сложного, Пенкроф. Но будет ли от подъемника польза?» «Разумеется, будет, мистер Сайрос. Всем необходимым мы обзавелись. Подумаем-ка теперь об удобствах. Для людей, если вам угодно, подъемник — роскошь. Но когда ты с грузом, он необходимость. Ведь не так уж удобно карабкаться по длинной лестнице с тяжелой ношей». «Хорошо, Пенкроф, попробуем доставить вам это удовольствие», — сказал Сайрос Смит. «Но у нас ведь нет машины». «А мы ее сделаем». «Паровую машину?» «Нет, водяную». И действительно, в распоряжении инженера была естественная сила, которой можно было воспользоваться без особого труда, чтобы привести в действие подъемник. Достаточно было увеличить количество воды в небольшом канале, отведенном от озера и снабжавшем водой гранитный дворец. Поселенцы расширили отверстие, пробитое в скалах, и поросшее травой в верхнем конце прежнего водостока, и целый водопад ринулся в канал. Избыток воды уходил во внутренний колодец. Под водопадом инженер установил цилиндр с лопастями, который был соединен с колесом, находящимся снаружи и обмотанным прочным канатом.